Глава 7. Спал я крепко. Глей во сне не приходил. Не вставал рядом и не конючил жалобно. «Зачем ты меня убил? Я так хотел жить!» «Ага, гнида!» Встал я поздно. Посетил туалет, умылся. Бриться не стал. Здесь носят бороды. Пусть и у меня растет. Не то выделяюсь. Тазик с водой мне принесла служанка. Я спросил. «Где все?» «На валу, господин». Я вышел во двор. На валу, стороне, обращенной к лугу, толпился народ. Все смотрели за чистокол. «Что там?» По лестнице со ступеньками из деревянных плах я поднялся наверх. Вчера здесь бегал. Перил на лестнице нет. Навернуться запросто. Средневековье. Моего появления не заметили. Я встал позади и глянул поверх голов. Рост позволял. Ага. На лугу клубилась толпа. Наемники слушали какого-то перца в кольчуге. Ее блеск бросался в глаза. Тип стоял на повозке и махал руками. «Митингуем, значит? А где транспаранты с лозунгами? Требуем выплаты зарплаты. Голодный наемник — позор для страны. Командира на мыло». А он им: «Бюджет пуст, во всем виновата НАТО, пардон, Гоша». Сами лохи, надо было смотреть. Я поискал глазами. Нирок обнаружился в стороне. Стоял, наблюдая сцену в бинокль. Я подошел ближе. «Дай». Он протянул бинокль. Я поднес его к глазам. Так, тип, кажется, убедил толпу. Та расступилась, открывая проход. Перец спрыгнул с повозки и что-то сказал воинам. К нему подошел наемник с флажком на копье и еще один с дудкой. «Что там?» — спросил Нирок. Я отдал бинокль. Он приник к окулярам. «Будут переговоры», — хмыкнул, не отрываясь. «Эк, как ты их!» «А то, мы парни серьезные, самогон гоним. Не каждому по плечу». Трое наемников двинулись к замку. Подойдя на сотню шагов, встали. Воин поднес дудку ко рту. Та выдала хриплый рев. «Нирок!» — раздалось за спиной. Я оглянулся. «Клай!» «Выйдем к ним!» «Агош!» — уточнил Нирок. «Пусть будет и Гош!» — согласился Брент. «Их трое, и нас столько же!» Мы спустились по лестнице. Заскрипела, открываясь, створка ворот. Мы вышли наружу. Трупы здесь успели убрать. Раздели и покидали в ров. Коростцы не помешали. Им было не до того. Митинговали. С тел натекла кровь. За ночь она почернела и стала вонять. Жужжали мухи. Тьфу, мерзость. Я шел, обходя пятна. Поганое дело. Война. Коростцы двинулись к нам навстречу. Мы сошлись на половине пути и встали, разглядывая противников. В центре стоял перец в блестящей кольчуге. Немолодой, но крепкий мужик. Высок, жилист, загорелое лицо с лошадиной челюстью. Глаза маленькие, но острые. Неант. Среди коростцев их нет, это мне Нирок рассказал. «Я вождь Зырх», — буркнул перец. «А вы?» «Брент Клай, вождь Нирок, купец Гош», — прозвучало в ответ. Главарь впился в меня взглядом. Его взор сулил кару. «Ой, боюсь!» Я широко улыбнулся. «Дескать, я так рад!» Вождь скрипнул зубами. «Вы сожгли наш обоз!» — выплюнул Зырх. «Это можно понять!» «Но ваш человек убил Глея и унес его серебро. Это неблагородно!» «Наемник учит нас благородству? Куда катится мир?» Клай словно окаменел. А вот Нирок нет. Он знал, что сказать. «Вы поймали убийцу?» — спросил Веско. «Нет», — буркнул Зырх. «Тогда почему мы?» «Больше некому». «Ойли!» — — хмыкнул Нирок. «Говоришь, серебро? Много?» 8 ли. Клай вытаращил глаза. «Большой соблазн для наемника. Ведь так, вождь?» «Коросцы здесь ни при чем!» Нирок ухмыльнулся. Зырх побурел. «Как умер Глей?» — спросил Клай. «Зарезан сонным в шатре». «Его сторожили?» «Да». «Шатер стоял посреди лагеря», — подключился Нирок. «Кругом воины, и никто не заметил?» «Воины побежали к обозу. Стражи с ними?» «У входа остались», — сказал вождь. «Лазутчик проник с другой стороны, разрезал ножом ткань». «И стража не услыхала?» «На лугу стоял шум». «Знаешь, вождь», — покачал головой Нирок, «я был лучшего мнения о коросцах, воевал рядом с ними. Ты говоришь дико. Убит ваш наниматель, спавший под вашей охраной. Это позор. Но ты не стыдишься это сказать. Обвиняешь нас. А я думаю, это вы. Кто-то, пользуясь случаем, прибрал серебро». «Ты!» Зырх схватился за рукоять меча. Нирок даже глазом не повел. Вождь убрал руку. «Ты обыскал своих воинов?» «Первым делом. Ничего не нашли». «Серебро могли закопать», — не смутился Нирок. «Пожар, суета, ночь. Убийца Глея умен. Понимал, что деньги будут искать». «Вот так, вождь. Зачем ты позвал нас? Рассказать о своем горе?» Глаза Зырха полыхнули огнем. Он раздул ноздри. «Глей задолжал нам 5 лип серебра. Заплатите, и мы снимем осаду». «Нифига себе наезд!» «Что?» — изумился Клай. «Ты пришел сюда грабить и убивать, а я должен платить? Ты в своем уме?» «Не дашь денег, возьмем замок. Сожжем его и деревню. Убьем вас, затем Хрымов. Мы найдем серебро. Плати, Брент, иначе умрешь». Он усмехнулся. «Вот сволочь». «Сколько ты потерял людей, вождь?» Зырх посмотрел на меня. 2 десятка вчера», — я загнул палец. 23, — уточнил Нирок. «Еще 27. Несколько дней назад», — я загнул второй палец. «Итого 50. Большинство из них убил я. Тебя не смущают эти потери? Тогда оставайся. Мы закопаем вас на этом лугу». «Ты умрешь, колдун!» Зырх выхватил меч, но ударить не успел. Треснул выстрел. Зырх выронил меч и осел. Его спутник отпрянул, поднимая копье. Второй потянулся к топору. «Стоять!» — рявкнул Нирок. В руке у него сверкнул меч. Клинок возник в руке Клая. Я прицелился в воина с копьем. «Пошевелитесь, умрете!» — пообещал Нирок. Наемники заколебались, но подчинились. Копье прянуло наконечником к небу. Сигнальщик убрал руку от топорища. Клай с Ниргом опустили мечи. А вот я ТТ не убрал. «Ваш вождь напал первым», — подвел черту Нирок. «Нельзя обнажать меч на переговорах. Он это правило нарушил. Забирайте его и тащите к своим. Расскажите, что видели. И убирайтесь от замка. Иначе Гош убьет всех». Наемники склонились к трупу. Лица злые. Поняли, серебра не видать. Не туда привел их Зырх. Подхватили его подмышки и потащили прочь. Сигнальщик подобрал меч. «Уходим!» — поторопил Нирок. «Скорее!» Мы попятились, затем повернулись и заспешили к воротам. По пути Нирок оглядывался. «Уф!» — сказал за воротами. «Я ждал, что они станут стрелять. У них нет болтов». «Ты сжег не все», — возразил Нирок. «Небольшой запас воин носит с собой. Повезло, что они не ждали». «Да и мы. С чего вождь схватился за меч? И так мирно говорили. Клай посмотрел на него с подозрением, но ничего не сказал. Повернулся и пошел прочь. Нирок подмигнул мне. «Так ты это специально?» — догадался я. «Распалял вождя?» «Его следовало убить», — подтвердил наемник. «Зырх — хитрая тварь. Он умеет воевать и не шутил, угрожая. Я видел его в деле». Он помолчал. «Мы ударили его по больному месту. Зырх утратил право называться вождем. Его наниматель убит, причем в центре лагеря. Он потерял воинов, но не взял замок. А босс сгорел, сотни бунтуют. Ее более не наймут. Оставалось потребовать серебра с Брента. Зырх пытался, но тут влез ты. Он мог меня зарубить». «Нет, Гош», — покачал головой Нирок. «Я б не позволил. Зырх добрый мечник, но он стар. Скорость не та. Да и ты мух не ловил. У тебя страшное оружие, Гош. Хлоп, и нет человека. Коростца». «Так», — согласился он, — «это звери. Они режут пленникам животы, ищут монеты. Вдруг те проглотили. Часто еще живым». «Я наемник, Гош, как и мои парни, но мы таким брезгуем. А коростцы над нами смеялись, дескать, нежные. Хорошо, что ты убил Зырха». «Коростцы уйдут?» «У них нет выбора. Убитых наниматель, затем вождь. Что остается? Брать замок? А кто будет платить? Идем, поглядим». Мы поднялись на вал. На лугу коростцы седлали лосей, тащили мешки, бросали поперек крупов. Вскоре колонна потянулась к дороге. Позади ее катили повозки. Не все, значит, сгорели. «Ударить бы им в хвост!» — вздохнул Клай. Он, как и мы, наблюдал за исходом. «Чтоб помнили!» «Их вчетверо больше», — возразил Нирок. «Развернутся и встретят из арбалетов. Затем возьмут в копья. Мои воины не пойдут. Нас наняли защищать замок, а не биться в поле». Клай наградил его хмурым взглядом и повернулся к своим. «Седлаем, кхаров! Поглядим, что там на лугу!» Брент и его воины потекли вниз по лестнице. Следом потянулись наемники. «Любопытные». Нирок взял меня за рукав. «Вчера я помог тебе, Гош?» Я кивнул. «Ну да», — сбросил веревку. «Не сказал Бренту о Глее. И впредь буду молчать». «Что он хочет?» «Я заслужил долю в добыче». «Вот оно что». Я посмотрел на него. Нирок скинул ладонь. «Не прошу много. Десятую часть. Это справедливо». «Деньги очень нужны?» «Да», — кивнул он. «Мы остались без найма. Путь караваном закрыт. У кочевников умер вождь, они делят власть. В степи замятня. Нужно ждать. Год, может, более. А нам нужно есть». «Найди найм здесь. В Мульде войны не нужны, хватает своих. Эта война — редкость. Брент нанял нас на седмицу». «Вот жлоб! А говорил месяц!» «Сколько он посулил?» «Воину 2 дина, мне 5. За погибшего в бою тоже 5, раненым 2. Итого 74 дина, из которых 25 нужно отдать семьям убитых». «Вот жук! Это я о Клае. С меня стряс 500. Жаба рыжая. Есть доля в добыче, но она мала. Большинство наемников убил ты». Он смотрел на меня с завистью. «Только Клай ничего не отдаст. Найдет повод». «Забирай мою долю». «Почему?» — удивился Нирок. «Доспехи можно продать. А еще объяснить каждому, где взял. Нет уж». «Не хочу», — сказал я. «И еще. Я убил коростцев на дороге. Их доспехи у твоих воинов. Оставляй. Клай станет возражать, скажешь, я велел». Да спасет тебя Моуи, Гош. Парни будут довольны. А серебро? Вот пристал. Не отцепится. Идем. Я отвел его в дом, где достал мешочек и отсчитал 80 монет. Нирок сгреб их и поклонился. Благодарю, Гош. Я этого не забуду. Ладно, сказал я. Поехали, что ли, на луг? Не то самое интересное проглядим. Ничего интересного там, впрочем, не нашлось. Уходя, наемники утащили с собой все. Забрали даже шатер Глея и его мебель. Сволокли сундучок, увезли тело вождя. А вот Глея бросили. Труп лежал на голой земле, чем-то прикрытый. Я присмотрелся. Сюрко Клая. Надо же. Я бы эту падаль в лес оттащил. Пусть звери жрут. Сколько добрых людей по его вине умерли. Тот же Кинрик. Он пахал землю и кормил людей. А этот тип жрал. Брент с воинами кучковались неподалеку. Мы двинулись к ним. Так, кажется, суд. На коленях стоят Хрым и Глея. Не успели убежать? Хотя как? Пеший всадник и не обгонит. «Вы пришли сюда грабить и убивать!» — вещал Клай. «Вы мои пленники! Я вас накажу!» Вот гусь! Упивается! Нашел, на ком отыграться. Виновному почести, непричастным наказание. Феодал! «Позволь сказать, Брент!» Клай недовольно посмотрел на меня. «Это селяне! Они пришли к замку не по своей воле!» «Так велел Глей! Они никого не убили! В чем их вина?» Наемники одобрительно зашумели. Его поддержали воины Клая. Брент скривился. «Что предлагаешь?» «Отпустить! Перед этим пусть приберут на лугу! Похоронят Глея, коростцев!» При слове «Глей» Клай оживился. «Встаньте!» Хрымы подчинились. «Все слышали?» Они закивали. «Кто старший?» Вперед вышел пожилой Хрым. «Я Кодай, глава рода. Отвечаешь за остальных. Похоронишь убитых и уходи. Уяснил?» «Да, господин», — поклонился старик. «Но у нас нет лопат. Коростцы увезли. Забрали быков и повозки. Как возить трупы?» «Понесете на руках!» — хмыкнул Клай. «А лопаты вам привезут!» «Эй!» — он развернул Кхара. Остальные двинулись следом. Кроме нас с Ниргом. «Спаси вас, Моуи, господин!» — поклонился старик. «Заступились за несчастных. Нас без того наказали. Угнали 16 быков, 3 повозки. Еще 5 сгорели. Забрали все вещи. Как теперь жить? У нас дети. «Не прибедняйся, Кодай!» — хмыкнул Нирок. «Ни за что не поверю, что увезли. Что-нибудь да припрятали, а пожар в этом помог». «Пусть так, господин», — не стал спорить старик. «Но быков спрятать не удалось. А без них как нам жить? Как пахать землю?» «Сколько стоят быки?» — спросил я. «За хорошего просят 5 золотых». «Можно сторговать за 4», — возразил Нирок. «Если старого. А то я не знаю». «Пусть 5», — прекратил я спор. «Сколько стоит повозка?» 3 золотых». Нирок хмыкнул. 16 по 5 — 80. 24 за повозки. Итого 104 золотых. Прибавим утерянные вещи. Я полез в кошелек. «Хватит?» «Дины!» — Кодай потрясенно смотрел на монеты. «Никогда не держал их в руках?» «Да, господин». «Могу съездить за золотом». «Нет, господин». Старик взял монеты. «Мы будем молить за тебя, Моуи. Как твое имя?» «Гош», — ответил Нирок. «Вас спас купец Гош. Помните это?» Он повернулся ко мне. «В замок?» Я кивнул и тронул буренку. «Добрый ты, Гош. буркнул Нирок на обратном пути. «Дать хрымам дины! Это их деньги!» Он уставился на меня. «Они вырастили хлеб, скот. Глей это продал и забрал серебро. На него нанял коростцев, привел их сюда. В чем вина хрымов? Пусть купят быков и растят хлеб». «Удивительно слышать это от купца», — покрутил головой наемник. «Они жадные. Мой дед землю пахал. А отец?» «Командовал ротой. Сотней, по-вашему». «Так ты из благородной семьи?» — удивился Нирок. «Сын сотника. А с чего стал купцом? Не пошел вслед отцу?» «Поначалу пошел. Получил звание сержанта, то есть стал десятником. А потом...» Я вздохнул. «Бывает», — кивнул он. «Теперь ясно. Я не мог понять, что за странный купец. По всему видно воин, бьется лучше других. Оружие не такое, но как ловок. Пошел ночью в лагерь врага, убил Глея», — он покачал головой. «Я б на такое не решился. Да что я? Никто в замке». «У тебя есть семья, Гош? Жена, дети?» Я покрутил головой. «Где живешь?» «Далеко. Купи дом здесь, а к нему земли. Серебро у тебя есть. Станешь Брентом». «Нафига?» «Ну, — удивился он, — Брентом быть хорошо. У тебя хрымы, войны, слуги. Большой дом и замок. Если замок размером с Корун, то в дымках у меня дворец». Я привел главный аргумент. «А потом придет Глей и возьмет его приступом». «Один уже приходил. Вон лежит», — он указал рукой. «Я вожу в Атагу давно, повидал разных людей, благородных, купцов, хрымов. У тебя замок не отберут». «В чем твой интерес?» — хмыкнул я. «Что уговариваешь?» «Тебе будут нужны войны, а у меня нет найма». «Еще один жук». «Дорого стоишь». «Так это же на короткий срок», — заспешил он. «К тому же нас нанимали на войну. Тебе будет дешевле». «Например?» «Один дин в месяц войну и три мне. Еда и одежда за счет нанимателя». «Три дина — 60 золотых. Если бык стоит 5, то это 12 быков. Целое стадо. И это в месяц? Рожа не треснет?» «Я подумаю», — сказал я и послал буренку вперед. В замке отдал ее Дюльке и пошел собирать вещи. Надоел этот загон с валом. Поживу в деревне. Можно ехать в дымки, но мне должны. Я собрался, когда пришел Клай. «Вот твое золото!» На топчан легли кожаные мешочки. 5. Обещал вдвое. «Ну так это было вчера. И стрелков я не убил. Ну и хрен с ним». «Благодарю», — сказал я и побросал мешочки в рюкзак. «Нирок говорит, ты отдал ему добычу». Я кивнул. «Почему не мне?» «Вот жаба». «Я дал тебе 500 динов, Брент. Это мало?» «Доспехи и оружие стоят дорого», — вздохнул он. «Нужно нанять воинов вместо убитых, дать им оружие». «Но ты в своем праве. Я обещал тебе долю и сдержу слово. Мы с Нирогом просмотрели доспехи. Твое оружие оставляет малые дыры. Таких набралось 28. «Хорошо, повоевал. Еще на 6 есть дыры от болтов. Эти делим пополам. Согласен?» Я кивнул. «Итого Нирогу отходит 31 доспех. Много. У него 15 наемников. Наймет новых, будет чем вооружить». Клай кивнул, но не ушел. Еще раз вздохнул. «Это ты убил Глея?» «Вот пристал. Тебе его жаль?» «Он был антом. А еще сволочью. Вырастил отморозка сынка, который хотел нас убить. Затем привел сюда войско. Из-за него погибло столько людей. Мне наплевать, что он ант. Кинрик мне дороже. Вот так, Брент!» «Ты говоришь возмутительно», — покачал головой Клай. «Но я не стану с тобой спорить. Ты спас нас, и я приглашаю тебя на пир». «Не хочу». «Уедешь?» «Поживу в деревне. Не возражаешь?» «Живи», — пожал он плечами. «Только воин должен есть хорошо. Я велю Кмиту дать продуктов. Говорят, ты сын сотника?» Нирогу надо обрезать язык. Я кивнул. «Жаль, что ты не сядешь за стол с нами. Да хранит тебя Моуви». Он вышел. Подхватив рюкзак, я вышел во двор. Дюлька подвел буренку. Та мыкнула. «Будет хлеб», — пообещал я и пошел искать Кмита. Указание Клай ему дал. Мне принесли набитых мешков и пригнали овцу. Та блеяла. «Будешь резать ее?» — спросил Дюлька. Я пожал плечами. «Суягная? Тогда оставь на приплод». «Благодарю тебя, господин», — посветлел лицом Дюлька. Я угостил хлебом буренку и взвалил на нее мешки. Взял повод. Дюлька гнал овцы матку. Во дворе он отогнал ее в хлев, а я рассмотрел содержимое мешков. Там была крупа, свежий хлеб, окорок. А еще мясо в бурдюке, глиняная фляга с вином и такая же с самогоном. Я нашел лук, фиолетового, почти черного цвета. «Хм... Принеси пруты», — попросил Дюльку. «Я займусь мясом». Он побежал к лесу. Я расседлал буренку, дал ей хлеба. Заодно пожевал сам. С утра маковой росинки во рту не было. Сел чистить лук, резать мясо. К возвращению Дюльки все это перекочевало в бурдюк. Я залил его вином. «Как появился шашлык, знаете?» Уходя в поход, воины клали в бурдюк мясо и заливали вином. Так оно сохранялось дольше. А потом мясо пекли на углях. Дюлька принес ветки. Подошла буренка и стащила луковицу. Хрупая стала жевать. «Брысь, скотина!» — возмутился я. «Кхары любят лук», — засмеялся Дюлька. «Им дают, чтобы лучше росли». «Куда больше?» — сказал я. «Ладно, пусть жрет. Ты тоже поешь. Мясо будет не скоро». Дюлька полез в мешок, откромсал себе кус хлеба и очистил луковицу. Ел, кусая от них. Подошла буренка. Дюлька ее угостил. Теперь хрупали двое. Я вздохнул и занялся шашлыком. Разжег в очаге костер, обстругал ветки для шампуров, поставил палатку. Перенес в нее рюкзак и другие вещи. Поспели угли. Я нанизал мясо на шампуры, разместил их над очагом. Он здесь открытый. Мясо пустило жир, и он зашипел на углях. Над двором поплыл запах. Дюлька сглотнул. «Скоро», — пообещал я. Шашлык поспел быстро. Я вручил шампур Дюльке, второй взял себе. Хорошо прожаренная говядина дала сок. Он наполнял рот бесподобным вкусом. Буренка нас не одобрила и ушла щипать травку. Я запил мясо вином. Кислое, но сойдет. Дал отхлебнуть Дюльке. Заслужил. «Жалко, что матери нет», — вздохнул он. «И сестер. Они такого не ели». «Угостим», — успокоил я. «Мяса много. Они когда будут?» «Завтра», — я кивнул. «Завтра и отведают». Но тут пришли гости. Во двор въехал Нирок, с ним Ант Клая. Гости спрыгнули на землю и направились к нам. Я отстегнул клапан на кобуре. Что им нужно? У меня в рюкзаке 7 лип серебра, не считая золота. «Пахнет вкусно», — заметил подошедший Нирок. «Угостишь, Гош?» «А что, Клай?» — спросил я. «Не позвал на пир?» «Скучно там», — сказал Ант. «И тебя нет. Плохо праздновать без героя». «Садись, Фальк», — пригласил я. «Уступи чурбак, Дюлька, и принеси второй». Если вздумают нападать, нужно убрать парня. Попадет под пулю. Подросток метнулся в сарай. но Нирок с Фальком сели у очага. Дюлька ушел в дом. «Умный парень, у нас взрослый разговор». Я протянул гостям флягу с самогоном. «Выпьем?» Фляга пошла по рукам. Пили из горла, кубков нет. Затем я вручил им шампуры. «Вкусно!» — оценил Нирок. «Сколько раз мясо на углях жарил, а вот так не получалось. Как сделал?» «Мясо с луком порезать на куски, выдержать в вине, нанизать на шампуры и жарить над углями», — сообщил я. «Перед жаркой куски сжать в одно целое. Тогда сок не убежит, и мясо не будет сухим». «Ты приехал это узнать?» Фальк захохотал. Нирок хмыкнул, но поддержал. «Нет, Гош», — сказал, отсмеявшись, — «но запомню. Я приехал поблагодарить. Клай дал нам доспехи и оружие, все по чести. Теперь легче найти найм. На оружие смотрят первым делом. Есть броня, меч, арбалет, и ты уважаемый воин. Таким платят больше». «Пользуйтесь», — сказал я. «А я хочу высказать благодарность от нас», — сказал Фальк. «Если б не ты...» «Кстати...» Он встал, сходил к Хару и принес кожаный мешок. «Ты забыл доспех сына Глея. Он твой. А это от Клая». Он протянул кинжал в посеребренных ножнах и с такой же рукоятью. Я взял его. Двухлезвенный клинок с хищным острием. Создан для убийства. Рукоять, на удивление, удобная. На клинке какие-то руны. «Это родовой кинжал», — сказал Фальк. «Принадлежал деду Брента. Такой обычно не дарят. Переходит по наследству». «Не ожидал», — покачал я головой. «Чтоб Клай». «Не обижайся на него», — вздохнул Фальк. «Брент справедлив и щедр. На тебя злился из-за дочки». «При чем здесь она?» «Положила на тебя глаз. А теперь пойми Брента. Чужак, да еще хрым. Он не знал, что ты сын сотника». «Это что-то меняет?» «Все. Сколько нас у Клая?» 10 воинов. Твой отец водил 100. Чтобы стать сотником, нужно отличиться в боях. Сотник — знать. И неважно, Антон или Хрым. Сын сотника благородный по рождению. А ты вдобавок богат. Можешь стать Брентом». «Вот еще». «Дело твое», — кивнул Фальк. «Но подумай. Доброе Брентство стоит 5 лип серебра. Найти можно. Где-то умер хозяин, не оставив наследника. Кто-то наделал долгов. Поклянешься, что ты сын сотника, судья даст тебе грамоту. Заплати и владей». «Фальк», — сказал я, — «ты поедешь на край света?» «Ну...» — почесал он в затылке. «У меня в моем краю дом. Есть родители и сестра. У меня добрые соседи. Я пришел в Мульд торговать. Получил деньги. У себя буду богат. Зачем жить здесь?» «У тебя есть невеста?» Я покрутил головой. «А лет тебе сколько?» 26. «И никого не нашел?» «Не срослось», — буркнул я. «Без семьи человек пустоцвет», — сказал Фальк. «Кто встретит его дома? Кто накроет ему стол, расстелит постель? А дети? У меня 3. Как они рады мне. Обнимают, лезут на руки. Я счастлив. Мне есть кого защищать, для кого жить. Не нашел подходящей жены у себя? Поищи здесь. Наши девушки хороши. Взять Мюи...» «Давай выпьем», — предложил я. И мы выпили. Затем грызли шашлыки и заедали их хлебом. Подошли Буренка и Кхара гостей. Выпросив хлеб, остались стоять рядом. Им было интересно посмотреть. Фальк упал с чурбака. Встать он не смог. Самогон коварен. Голова ясная, а с ногами плохо. Нирок хохотал. Затем попытался встать сам и тоже упал. Я позвал Дюльку. Вдвоем мы погрузили гостей в седло. Фальк обнял шею Кхара, и тот повез его в темноту. Нирок устремился следом. Он заверил меня, что все будет путем. Отвезет Фалька в замок и сдаст на руки жене. При этом Нирок качался в седле и держался за луку. Я думал их проводить, но понял, что не смогу. Опираясь на дюльку, побрел к палатке. Он помог мне раздеться и залезть в спальник. Золотой парень. Я ему об этом сказал. Он пожелал мне доброго сна. «Жена бы прибила», — подумалось мне. Это стало последней мыслью.